Объясни, зачем ты ходишь за мной, как тень? Чего ты от меня хочешь? Только не ври. Я иду на качель. А у тебя других дорог? Володя, можно я спрошу? О. Что быстрее летит, стрела или ласточка? Наверное, ласточка. Что тебе еще надо? А если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно? Не знаю. Володя, иди ты.